Вечерний город за яркими огнями все так же прячет искренность души. Парады масок, радости, печали, поток пустых, немыслящих машин. Оу, да! Но ты не в рамках искусственного света, в руках гитара.